Несмотря на сильный протест и критику пострадавших половых рабынь японской императорской армии и южнокорейской общественности, правящие силы во главе с Пак Кын-хи в конце концов учредили 28 июля так называемый фонд поддержки половых рабынь японской императорской армии. Гражданские и общественные организации Южной Кореи ведут кампанию за полное аннулирование унизительного соглашения с Японией. Они утверждают, что учреждение названного фонда – это вероломный шаг предателей нации, которые пытаются закрыть глаза на сверхкрупное античеловеческое преступление японских империалистов в обмен на копеечную компенсацию.